Эпоха просвещенного абсолютизма. Просвещение – необходимая ступень в культурном развитии. «Имей мужество пользоваться собственным умом», – так немецкий философ Иммануил Кант, годы жизни 1724-1804, определил суть умонастроений своей эпохи, которую назвали «веком просвещения». После Возрождения и Реформации это был третий духовный переворот, практически полностью покончивший со средневековой системой ценностей. Просвещение было мощным интернациональным движением. Оно составило главное содержание внутренней жизни Западной Европы в первые три четверти XVIII века. Просвещение — необходимая ступень в культурном развитии любой страны, расстающейся с феодальным образом жизни. В основах своих просвещение демократично. Просвещение цепко держится за идею формального права, усматривая именно в нем гарантию гуманизма. Просвещение не привязано к определенной хронологии. Распад феодальных отношений в разных странах происходил в разное время. Англия и Голландия опередили другие страны Европы, за ними следовали Франция, Германия. Просвещение XVIII века было крупным явлением европейской жизни, и влияние его отразилось не только на умственном развитии европейского общества, но и на всестороннем освещении и критике устаревших, сохранившихся после Средневековья форм быта. Просвещение вступило в борьбу с теми сторонами прежнего строя, которые не отвечали требованиям современности. Английское просвещение. Особая роль Англии в истории европейского просвещения заключалась прежде всего в том, что она была его родиной и во многих отношениях и первопроходцем. В основных чертах политическая программа английского просвещения была сформулирована философом Джоном Локком, годы жизни 1632-1704, который рассматривал государство как продукт взаимного соглашения людей. На первый план он выдвигал моральные критерии поведения людей в обществе. Не гражданские законы, а нормы нравственности, которые устанавливаются по скрытому и молчаливому согласию, должны быть, по мнению Локка, единственным регулятором межличностных отношений. Конституционные идеи Локка в значительной мере воплотились в политическом строе Англии, так как в нем реализовался классовый компромисс буржуазии и дворянства. Провозглашая высшей целью счастье конкретного человека, а не человечества в целом, английские просветители имели в виду прежде всего личное преуспевание. Локк подчеркивал: «Мы рождаемся на свет с такими способностями и силами, в которых заложена возможность освоить почти любую вещь, и которые, во всяком случае, могут повести нас дальше того, что мы можем себе представить. Но только упражнение этих сил может сообщить нам умение и искусство в чем-либо вести нас к совершенству». Подчеркивая значение личного творческого усилия каждого человека, его знаний и опыта, английские просветители как нельзя лучше уловили потребности общества XVIII века. В XVIII веке в Англии старые формы государственной власти наполнились новым содержанием. В 1701 году парламент принял два документа, которые лишали возможности возврата на британский престол династии Стюартов. Первый документ, «Биль о престолонаследии», передавал престол представителям Ганноверской династии. Второй документ, «Статус об устройстве королевства», вводил парламентаризм, ответственность министров перед парламентом. Фактическое усиление власти парламента произошло во время правления королевы Анны 1665-1714 год. В это же время королевская власть деградировала, и при Георге II 1683-1760 король потерял право вето в отношении принятых парламентом законов и не мог принимать участие в заседаниях правительства. Парламент состоял из двух палат — палаты лордов и палаты общин. В борьбе парламента с королем активное участие принимали две политические партии — Тори и Виги, созданные еще в XVII веке. В течение 45 лет, с 1714 года, Англией управлял не король, а министры из партии Вигов, защищающие интересы крупной буржуазии. Положение изменилось в 1760 году с приходом к власти короля Георга III, годы жизни 1738-1820. Все 60 лет его правления правящей партией оставались Тори, защищающие интересы сторонников абсолютизма. Конституционная по сути и парламентарная монархия, установившаяся в Великобритании в первой половине XVIII века, оказалась именно предтечей того политического строя, установление которого влекло за собой укрепление и победу новых капиталистических отношений. Французское просвещение. Идея нравственного возрождения общества политическими методами, народным восстанием, огосударствлением широких сфер общественной жизни придала особое своеобразие французскому просвещению, выдающимися представителями которого были Жан-Жак Руссо, годы жизни 1712-1778, Шарль-Луи Монтескье, годы жизни 1689-1755, Вольтер, годы жизни 1634-1778, Дени Дидро и других. Политические взгляды Руссо изложил в сочинении об общественном договоре, в котором на первый план выдвигает общество, доказывая, что обществу раньше принадлежала вся власть, которую оно по договору передало правителям, чтобы они пользовались этой властью в интересах самого общества. Но поскольку правители стали злоупотреблять властью в ущерб обществу, Руссо предлагает обществу вновь взять власть в свои руки для создания демократически-республиканского государства. В таком государстве каждый полноправный член общества должен принимать непосредственное участие в управлении, законодательстве и суде. Таким образом, по мнению Руссо, будет достигнуто гражданское равенство. Главный труд Монтескье «О духе законов» содержал идеи права и государства, а потому был актуален для многих европейских монархов. В нем Монтескье проводит мысль о том, что законодательство и государственное устройство каждой страны должны приспосабливаться к ее климатическим и почвенным условиям, а также к религии, характеру и степени развития ее народа. Из различных форм государственного правления он отдает предпочтение республиканской. Применение ее на практике считает возможной при условии одинакового развития всех граждан и готовности их к роли правителей. Он не видел возможности в современных государствах для республиканской формы правления, поэтому останавливается на конституционной монархии, в которой исполнительная власть принадлежит монарху, а законодательная — выборным народным представителям. Суд должен быть независимым от администрации. По своим политическим взглядам, Вольтер был монархистом, состоял в дружбе и переписке со многими европейскими монархами. Чтобы обладание самодержавной властью не привело к злоупотреблениям и произволу, по мнению Вольтера, государи должны быть философски образованы, окружены философами и руководствоваться философией, которая гарантирует справедливость и полезность их распоряжений. Вольтер проповедовал начало гуманности и справедливости, настаивал на коренном преобразовании средневековых форм судопроизводства, на отмене пыток, призывал к отмене крепостного права, к уничтожению феодальных привилегий. Большое влияние на общество оказали и так называемые энциклопедисты, члены кружка философа Дидро, издававшие с 1751 по 1776 годы энциклопедию наук, искусств и ремесел. Они критиковали существующие взгляды и порядки, призывали к судебной реформе, религиозной свободе, уничтожению сословных привилегий, освобождению крестьян, народному представительству и другим демократическим правам и свободам граждан. Просвещенный абсолютизм. Во второй половине XVIII века в связи с общеевропейским экономическим и демографическим подъемом в правящих кругах европейских государств все более нарастало осознание необходимости модернизации экономической и политической системы. Это общеевропейское явление традиционно именуется просвещенным абсолютизмом. Суть политики просвещенного абсолютизма состояла в том, чтобы, не меняя по существу государственных форм абсолютной монархии в рамках этих форм, сверху проводить реформы в экономической, политической, культурной областях, направленные на модернизацию устаревших явлений феодального порядка. Наиболее углубленно монархическую концепцию просвещенного абсолютизма дал прусский король Фридрих II Великий. Годы жизни 1712-1786, оставивший после себя 30-томное собрание сочинений. Под влиянием идей просветителей Фридрих II издал свод законов, Фридрихов кодекс, вводивший в Пруссии равный для всех суд, установил полную веротерпимость, отменил пытки. Однако увлечение идеями просвещения у Фридриха II было неглубоким, о чем можно судить по его практическим делам. Так весь социальный строй Пруссии с преобладанием дворянства над прочими сословиями он оставил без изменений. Более последовательно проводил политику просвещенного абсолютизма Иосиф II, годы жизни 1741-1790, который после смерти отца Франца Стефана стал германским императором, а после смерти матери Марии Терезии унаследовал австрийские владения. В свое десятилетнее царствование в Австрии 1780-1790 годы он провел целый ряд реформ, главное из которых — освобождение крестьян от крепостной зависимости, наделение их землей. Наиболее глубоко и последовательно реформы Иосифа II затронули судопроизводство, Иосифовский законник. Однако он же ликвидировал автономию земель и провинций империи Габсбургов, поощрял германскую колонизацию Венгрии, Трансильвании, Галиции. Просвещение политизировало общественное сознание и способствовало росту революционных настроений в обществе.